Подступы к пониманию Достоевского в «Розе мира» Даниила Андреева. Творчество Достоевского оказало огромное влияние на Даниила Андреева, мыслителя, поэта и духовица, продолжавшего традиции нового религиозного сознания начала века в крайне неблагоприятное для него время. Даниил Андреев, сын Леонида Андреева, родился в 1906 году. Мать умерла вскоре после родов, отец женился вторично, и мальчик воспитан был в доме сестры матери. Семья коренных московских интеллигентов была затронута всеми духовными движениями начала века. В ярком воображении Дани сплетались впечатления от православной литургии, индийской мифологии и встреч с тем, что впоследствии поэт назвал стихиалями, с таинственными духами поля, реки, леса. Юношей он пережил потрясающее чувство единства с космосом на берегу Нерусы в Брянских лесах летом 1931 года. В этот мир, естественно, вплетались образы древних и средневековых духовицев, с которыми Даниил Андреев себя сближал. В прошлом рождении он видел себя индийским брахманом, потерявшим касту за брак с неприкасаемой. Сообщение Ивы Усовой. Блуждания по векам и континентам отлились в сборник стихов «Древняя память» и поэму «Песнь о Монсальвате», где есть несколько потрясающих страниц. Русская действительность 30-х годов входила в творчество чувством тревоги, ожиданием катастрофы. Стихи этого цикла опубликованы в «Новом мире» за 1987 год, номер 4. Войну Андреев ошибочно принял за началом конца тирании. Потом разъяснился действительный смысл событий и захватило патриотическое чувство. Оказавшись участником обороны Ленинграда, он впоследствии поместил в обстановку блокадного города одно из своих мистических видений – «Ленинградский апокалипсис», неповторимый образец подлинности в жанре, казавшемся мертвым. После войны Андреев продолжал работу над романом «Странники ночи», начатым раньше. Один из персонажей романа вынашивает план покушения на Сталина. Об этом донесли. Среди друзей, с которыми читался текст, нашелся Сексот. На смертном одре Андреев его простил. Все участники чтения вынуждены были, так сказать, признать свое участие в сюжете и получили кто 10, кто 25 лет. Потом рядовых злоумышленников реабилитировали, но главному только сбавили срок с 25 лет до 10. Причиной такой суровости было заявление: «Я никого не собирался убивать, но до тех пор, пока существует цензура и нет свободы совести, прошу не считать меня вполне советским человеком». В 1957 году, отбыв срок, нестандартный арестант был направлен в Институт Сербского выяснить, не сумасшедший ли он. Институт выпустил его с диагнозом «лабильная психика». Оставалось 2 года жизни. Андреев лихорадочно оформлял все, что сочинил наизусть за 10 лет. Позднее творчество его — это тысячи страниц. Трактат «Роза мира», поэмы «Ленинградский апокалипсис», «У демонов возмездие», «Изнанка мира», «Навна», «Симфония городского дня», драматическая поэма в 12 актах «Железная мистерия», сборники стихов. Не все удалось довести до совершенства. Сердце, надорванное во время ночных тюремных бдений, не выдержало. В 1959 году наступила смерть. Отношение Даниила Андреева к Достоевскому нельзя понять вне его общей концепции культуры, основанной на развлечении, логически не очень строгом, 3 духовных явлений – гения, таланта и вестничества. Концепция изложена в книге 10 «Розы мира», глава 1. По мере того, как церковь утрачивала значение духовной водительницы общества, выдвигалась новая инстанция, на которую перелагался этот долг, и которая в лице крупнейших своих представителей этот долг отчетливо сознавала. Инстанция — это вестничество. Вестник — это тот, кто, будучи вдохновлен даймоном, дает людям почувствовать сквозь образы искусства в широком смысле этого слова высшую правду и свет, льющийся из иных миров. Сократовский демон-вдохновитель, форма даймон, отличает этого духа от злых демонов. Здесь и далее цитируется текст, подготовленный Б.В. Чуковым. «Пророчество и вестничество — понятия близкие, но не совпадающие. Вестник действует только через искусство. С другой стороны, понятие вестничества близко к понятию художественной гениальности, но не совпадает также с ним. Гениальность есть высшая степень художественной одаренности, и большинство гениев были в то же время и вестниками, в большей или меньшей степени, однако далеко не все. Кроме того, многие вестники обладали не художественной гениальностью, а только талантом. Художественные гении того времени, XIX века, Тютчев, Лев Толстой, Достоевский, Чехов, Мусоргский, Чайковский, Суриков, позднее Врубель и Блок, не выдвигая никаких социальных и политических программ, способных удовлетворить массовые запросы эпохи, увлекали сердца и волю ведомых не по горизонтали общественных преобразований, а по вертикали высот и глубин духовности. Они раскрывали пространство внутреннего мира и в них указывали на незыблемую вертикальную ось. Таланты же, по крайней мере наиболее влиятельные из них, все определеннее и определеннее ставили перед сознанием поколений проблемы социального и политического действия. Это были Герцен, Некрасов, Писарев, все шестидесятники, Глеб Успенский, Короленко, Михайловский, Горький. Явно пропущено имя, которое хочется поставить в самом начале – Белинский. Но, видимо, Андреев колебался, в какой ряд его поставить. Белинский упоминается в ряду мыслителей, пытавшихся прочесть метаисторический опыт. Таланты-вестники, как Лесков или Алексей Толстой, оставались изолированными единицами, они, так сказать, гребли против течения, не встречая среди современников ни должного понимания, ни справедливой оценки. Примечание. Алексей Толстой. Разумеется, Алексей Константинович Толстой. Конец примечания. Подобно тому, как Иоанн Грозный при всем масштабе своей личности должен быть признан фигурой огромной, но не великой, ибо лишен одного из признаков истинного величия – великодушия. Точно так же целый ряд художественных деятелей, которым многие из нас применяют эпитет «гения», не являются и никогда не являлись вестниками, ибо их художественная деятельность лишена одного из основных признаков вестничества – чувства, что ими и через них – говорит некое высшее, чем они сами, и вне их пребывающая инстанция. Такими именами богата, например, литература французская, а у нас можно назвать двух-трех деятелей эпохи революционного подъема – Горького, Маяковского. Можно спорить о гениальности этих писателей, но вряд ли кто-нибудь усмотрел бы в них вестников высшей реальности. Примечание. Даниил Андреев объясняет это так. Культура Франции, оказавшись как бы в духовной пустоте между католичеством и кальвинизмом, была захвачена в плен рассудочностью, и рассудочность преградила дорогу более глубинным вдохновениям. Слабо выраженное вестничество Даниил Андреев находит только у романтиков Шатобриана и Гюго, а также у Ролана. Конец примечания. Многие писатели, твердо уверенные в своей гениальности, являются только носителями таланта. Выдает их один незначительный, но неопровержимый признак.

так исключительно, так таинственно, что прикасаться к загадкам этих судеб можно только с величайшей бережностью, целомудрием и любовью, с трепетной благодарностью за то, что мы почерпнули в них, меньше всего руководствуясь стремлением вынести этим великим несчастным какой-либо этический приговор. Культурно-исторический процесс не обходится и без темных вестников. Правда, в области искусства таковых встретишь не сразу, да и встретив, не сразу распознаешь их подлинную природу. Темным вестником Даниил Андреев считает Парни. Блестящий, прелестно легкомысленный Парни осуществлял темную миссию, облекая кощунство в чарующую поэтическую форму, этим снижать религиозные ценности, дискредитировать проявления мировой женственности, обескрыливать духовные порывы в человеческих сердцах, развенчивать этические идеалы. Однако темных вестников мы чаще встречаем не в искусстве, а в философии или науке. Это, например, Фрэнсис Бэкон, один из первых, утвердивший полный и окончательный отрыв науки от какой бы то ни было духовности. Огюст Конт, противопоставивший всем существующим религиям свою религию, так называемой «левой руки». Термин индуистского богословия, мистическое учение, ведущее к безнравственным поступкам. Свой рассудочный, выхолощенный, мертвящий холодный, так называемый культ человечества, основанный на целой системе скользких и обескрыливающих сердце подмен. Таковы же Штирнер, чья так называемая этическая система подрывает все корни какой бы то ни было морали ножом высшего критерия «я хочу». Ницше, своим идеалом сверхчеловека исказивший и профанировавший этот идеал совмещения в одной свободной личности наивысшей одаренности с наивысшей силой и наивысшей праведностью, который должен был бы уясниться сознанию его эпохи, если бы не он. Маркс, ухватившийся за одно из колец передаточного механизма, каким является экономика, и провозгласивший его единственность и верховность. В науке же темными вестниками, носителями темных миссий, являются не деятели с крупными именами, но второстепенные ученые, интерпретаторы и исказители глубоких научных теорий, вроде Тимирязева, который примитивизировал и довел учение Дарвина до полнейшей материалистической плоскости. В искусстве, как, впрочем, и в науке, встречаются и такие темные вестники, которые лишены темных миссий и становятся глашатаями темного просто вследствие личных заблуждений. Ярким примером такого деятеля может служить Скрябин. В поэме «Экстаза» Даниил Андреев видит звуковую панораму космического совокупления, созерцание, которое ведет к размагничиванию и глубокой прострации. В специфических условиях реального историко-культурного процесса нередко, а в XIX веке особенно часто бывает так, что негасимое в душе вестника чувство своей религиозно-этической миссии вступает в конфликт с реальными возможностями его эпохи и с художественным категорическим императивом, свойственным его дарованию. Из дальнейшего ясно, что здесь имеется в виду Гоголь и отчасти Лев Толстой. Такого конфликта не знали Андрей Рублев и строители храма Василия Блаженного, не знали Суриков и Левитан, не знал, как это ни странно, даже такой непревзойденный мастер тысяч других внутренних конфликтов, как Достоевский. Достоевский знал этот конфликт в молодости, но преодолел в записках из подполья. Первые не сталкивались с этим противоречием, вторые же сумели преодолеть неблагоприятный для них психологический климат своего времени. Конфликт между гением и вестничеством, характерный для XIX века с его реализмом, сломил Гоголя, ломал Толстого. Но в Достоевском вестничество побеждает свой век. Таковы общие размышления Андреева о вестничестве.